Хотелось бы, чтобы капитан повторил. Все же я ему помогаю. Ну ладно, это все ребячество. Так что ответил. Не знаю почему, но они задержались в ельнике. Наверное, за вами наблюдали со стороны. Следу минут 30. Трава примятая, только поднимается. Следы также семерых. А вообще странно. Чего они днем, никого не боясь, так спокойно перемещаются? Тут же наших войск полно. Да и этот налет на магазин странный. Известно, что взяли. Касса разбита, деньги исчезли, задумался Старлей, и лицо его прояснилось. Продовольствие? Да, похоже. А это значит, они тут давно, если все запасы подъели. Не удивлюсь, если у вас в последнее время необнаруженные радиостанции в окрестностях часто в эфир выходят. Не часто, но есть. Что-то ты больно много знаешь для своего возраста. Общался много с нужными людьми. Учили, включая бойца ОСНАЗа из вашего наркомата. Отличный парень был, умер при мне. Я с ним познакомился в госпитале. Со многими, кто там был, общался, много что слышал. Я гитарист, играл им, и общались мы. Жалко до слез. Хорошие мужики. Настороженность снова начала исчезать из глаз Старлея, но он все же спросил. «А в госпитале что делал?» «Да у меня на дороге мать надумала рожать. Хорошо, госпиталь этот рядом был. Пока стояли лагерем рядом с ним, я брал гитару и играл раненым». «Ясно. Кто родился?» «Брат. Кириллом назвали в честь брата отца. Отец воюет, ротный старшина в мотострелках». «Понятно. Едем». «По машинам!» — крикнул один из сержантов. «И чего орал? Приказа покинуть машины у бойцов не было. Только командиры к нам подошли, а остальные так и сидели в кузовах. Мы двинули дальше, нужно по полевым дорогам так проехать, чтобы успеть перерезать путь немцам. Один из водителей, который перевозил милиционеров, окрестности знал отлично и возглавил колонну из десятка грузовиков и двух легковушек. Мы не успели совсем чуть-чуть. Я ехал в передовой машине, в кузове, поглядывая по сторонам, поэтому сразу заметил, что следующий за нами ЗИС свернул с дороги. Там что-то углядели. Пулеметчик поставил свое оружие на сошке на кабину и сразу открыл огонь. Наша машина затормозила, и я увидел метрах в 400 у кустарника цепочку людей, как раз семеро. Шестеро успело нырнуть во враг, а вот седьмого, замыкающего, боец НКВД явно зацепил. Точно он, так как один стрелял. Легковушки объезжали ЗИС, грузовики встали, и их кузовы по команде стали покидать бойцы. Из нашей машины тоже посыпались на землю милиционеры, так что пришлось последовать за ними. «Здесь оставайся, дальше мы сами!» — крикнул пробегавший мимо Старлей. «Вы что, преследовать собрались?» — удивившись, спросил я у капитана. Он как раз никуда не торопился, приказа такого не было. «А что ты предлагаешь?» поинтересовался он, останавливаясь у строя милиционеров. Цепь бойцов НКВД уже двигалась в сторону обнаруженных диверсантов. Авторитет мой за последнее время взлетел довольно высоко. Его не снизил даже мой конфликт с командирами ведомства Берии за отобранный пистолет. Они наверняка одного в прикрытии оставили. Тот прижмет бойцов к земле огнем, дав своим оторваться. Потом налегке догонит их. Он без мешка будет. Насколько я видел, там было именно 4 мешка, видимо, с награбленным продовольствием из магазина. Нам тут делать нечего. Обгоним их по дорогам и зажмем в кольцо. О, вот и выстрелы захлопали, и цепь залегла. Я же говорил, задержит он их. Едем. Обернувшись, кивнул капитан и тут же пригнулся. Одна из пуль разбила лобовое стекло в их легковушке. Тут и так защиты нет. Теперь и стекло потеряли. Милиционеры снова погрузились, немногочисленные бойцы НКВД, оставшиеся у машин, удивленно посмотрели нам вслед. А нам реально удалось практически догнать немцев. Еще бы немного, и опередили бы их. Но те услышали шум моторов и открыли огонь. Раненый водитель полуторки, в которой мы ехали, свернул в сторону, уходя от огня, и завалился на бок. Лейтенант, что был в кабине, вытащил его через свою дверцу. Мы также покинули кузов, у нас еще двое раненых было, вытащили их И пока одни устроили перестрелку с немцами, другие перевязывали раненых. К счастью, до убитых не дошло. Тут была небольшая низина. Примерно на высоте полуметра свистели пули. Но ниже нет, мы были в мертвой зоне. Прижали нас. «Товарищ капитан!» — крикнул я капитану, что залег у колеса с наганом в руке. Судя по тому, как пули дырявили машину, ей конец. Тот повернулся ко мне. «Прикажите прекратить огонь! Они мне мешают!» Капитан кивнул и стал отдавать приказы. Постепенно огонь с нашей стороны стих. Со стороны немцев хлопали выстрелы карабина и бил пулемет, причем немецкий, МГ-34. Я уже определил, где он сейчас, приподняв винтовку над укрытием, прикинул на слух, правильно ли прицелился, и выстрелил. Сразу же пулемет замолчал. Я стрелял, чтобы пуля прошла над стволом пулемета. «Не вставайте! Их там двое! Сейчас второй ляжет за пулемет, и я и его сниму! Тут всего 80 метров!» Пулемет снова заработал, и я опять поднял винтовку и выстрелил. Пулемет замолк. «Четверо с грузом ушли, двое тут, а один все еще перестреливается с бойцами НКВД. Судя по тому, что немцы уходят все дальше, не зря задержал. Ну что, товарищ капитан, сходим на пулеметчиков посмотреть?» «Идем». Я уже давно стоял в полный рост, никто по мне не стрелял, так что и тот поднялся, за ним и остальные. Часть милиционеров осталась у расстрелянной машины. Пока шла перестрелка, еще один ранение получил в плечо, а другие, растянувшись по приказу капитана в цепь, двинули к позиции пулеметчика. Я шагал рядом с капитаном, лейтенант с правого фланга, сержант с левого. Мы дошли до оврага, где стоял уже знакомый МГ. За рукоятки держался немец с повязкой на плече. Вот кого зацепил пулеметчик из роты НКВД. «Прямо в глаз!» — восхищенно ахнул один из милиционеров, что отцепил руки мертвого немца от пулемета и перевернул его. Не ожидавший такой подлянки, я отреагировал соответственно. «Граната!» — крикнул я и тут же упал, закрывая голову. Все тоже попадали. Несколько секунд лежали, но взрыва не последовало. «Нет тут никакой гранаты!» — несколько растерянно пробормотал молоденький милиционер. «Да чтоб вас приподняло и прихлопнуло!» — орал я, вставая и отряхиваясь. «Вы что, не знаете, что немцы минируют тела своих павших товарищей? Этот тоже мог быть заминированным, с гранатой под телом. Перевернул, скоба освободилась, и привет, архангел! Поэтому прежде, чем трогать тело, осторожно рукой проверяешь, есть что под телом или нет. Вбейте себе это в голову. Ничего без проверки не трогать. В дома не врываться сходу. Сначала на веревке дернуть дверь. Мало ли, там растяжка стоит. И только потом штурм и все остальное. Учить вас и учить».